Глава 14. Денис вдруг потерял опору и рухнул вперед, приложившись носом. Он открыл глаза. Просто земля, мог бы и не открывать. Ремни на запястьях ослабли. Его схватили за ноги и потащили назад лицом по каменистому грунту. «Можно забрать его?» — спросили угодливо над треснутым тенорком. «Забирайте», — деловито ответили басом. «Храни тебе, Господь, добрый человек!» — радостно воскликнули тенором. Дениса взяли за плечи с двух сторон и повлокли животом и ногами по земле. «Ну, хоть не физиономией», — подумалось ему. Спина болела до тошноты, до головокружения. Перед глазами маячило и расплывалось изображение утоптанной почвы. Сознание мутилось. «Какая-то игра стала не смешная», — подумал Денис и провалился в забытье. «Ну вот и конец миссии», — пришла следующая мысль. «Не, а что еще ему было думать? В стартовом сообщении написали ясно, что выбор персонажа случайный. Ну, случается всякое, просто не повезло с персонажем. Сейчас появится рябь настройки и сообщение о неудачном окончании миссии». «Живой везунчик наш!» — послышался добродушный тенорок. «Благословение наше! Маслицем ранки твои смажем, и опять все заживет!» Денис ощутил, что лежит на животе, а горящей спины касаются чьи-то ласковые пальцы. Прикосновения приятно холодили, смягчали боль. Его слегка трясло, как в ознобе, но уже не тошнило. До него плавно дошло понимание, что это еще не конец миссии. Повезло ему с персонажем. Его тряхнуло истеричным весельем. «Да уж, повезло, дальше некуда!» «Все уже, не трясись!» — сказали ласково. «Полежи еще, пусть питается, и вечером кашки дадим. Соседи и крупы нам дали, и молочка, и маслица. Все, как договаривались!» Денис принял совет. Все равно делать-то больше нечего. В сообщении сказано, что ему доступны память и навыки персонажа. Вот и не надо дергаться. Успокаиваемся, лежим себе, вспоминаем. Информация начала просачиваться сквозь одурь, как из губки. Зовут его Юрген. Ну, тоже имя. Лет ему целых 17, а скоро будет 18. То есть можно надеяться, что будет. Здоровый же всегда был. И везучий. В 10 лет его в поле ударила молния. 2 раза подряд. И ничего. Тогда и прозвали парня везунчиком. А что это он делал в поле? А-а-а, помогал родителям, вязал снопы. Надвигалась гроза, нужно было успеть. Немного не успели. Они все тут виланы или крестьяне господина барона Трауфгика, какой-то там марки. Крестьянам оно неинтересно. Главное, что господин барон милостиво позволяет им жить на его земле. Виланы или крестьяне — подлые создания, кои сами по себе способны только жрать и блудить. Свое существование они могут оправдать лишь непрестанным трудом на благо рыцарства и святой церкви. Вот они несут на землю благолепие и благородство. Не, серьезно. Юрген искренне в это верил. Денису даже стало интересно разобраться в его резонах. Вот семья Юргена была довольно большая, и это явно неправильно. Существование подлых виланов оскорбительно для мудрого мироздания. О чем они думают? К чему стремятся? Каждый год одно и то же. Стяжать хлеба, чтобы дожить до весны и плодиться. И все. И что в результате? Старшего Клауса повесили по подозрению в браконьерстве в лесу барона. Егеря его милости поймали негодяя с луком и повесили за шею. В позапрошлую зиму умерли от болезней сестренка и братик. А в этот год не дожила до весны мама. Маму жалко, конечно, но это к лучшему. Короче, остались в семье батя, младший Ханс и он, Юрген. Мудрое мироздание ясно давало понять, что они все ему не нравятся. Только Юрген получился какой-то неправильный. Вот и молния его била неудачно. Потом лошадь легнула копытом в грудь, просто похаркал немного кровью и все. Строили его милости барону амбар, так у мужиков бревно сорвалось с верхотуры прямо на везунчика. Думали, что точно все. Ан опять оклемался. Юргену было очень стыдно. И он, чтоб хоть была какая-то польза обществу от его везения, однажды сам вызвался в виноватые. Ну, если там сено заготовили меньше назначенного или глины мало привезли, староста, мастер Дак, назначал наказание. Постолько-то кнутов. А кто персонально виноват, его не волновало. Сами должны знать. Мужики, когда выясняли, кто больше виноват, бывало, друг дружке отвешивали больше, чем могли выдать молодцы барона. Виланы же — подлые натуры. А Юрген так не хотел. Правда, первый раз 5 кнутов он вытерпел в конце лета, второй раз тоже 5 ударов в начале зимы. Общество, хоть и подлые виланы, собирали страдальцу благодарность, чтоб поправлялся. А сейчас лес возили для их милости, и господской лошадке придавило лисиной ножку. Дело серьезное, виноватыми назначили сразу 3. Один не туда смотрел, 2-й не там стоял, а 3-м для общего числа всем миром попросили быть Юргена. Так по 10 же ударов. И весна ведь отощал, под конец зимы перешли на отруби. «Ты что, дебил, блядь?» — мысленно заорал Денис вне себя. Персонаж, понятно, не ответил, но ощущалось в сознании смущенное. «Ну да, дебил, вилан же». Дениса накрыло полным, чистым офигеванием. Это существо у него вызывало... Будь все проклято! Этот Юрген вызывал у него восхищение. Денис удивленно открыл для себя смысл выражения... Святая простота. Это даже не фанатик. Он прост и чист, как животное в своей вере. Не, Юрген, конечно, случай нетипичный. Будь все крестьяне такие, история бы застряла в средневековье. Это... Да ведь это настоящее чудо. Человек не от мира сего. Хотя это же все игра. А какая все-таки не смешная и не детская игра. И это игра лишь для него, для игрока, а для барона и односельчан Юргена. Боги послали им чудо, и они не увидели, не поняли. А ведь они убили Юргена. Тёма в прошлой миссии взял персонажа с погребального костра, а он, Денис, смог управлять оленями только после того, как тот выпил волшебного меду. Значит, убили они Юргена. Им пришлось очень постараться. И вот славный паренек становится персонажем Дениса и его гордой беспощадной тени. А не так уж случайен тут выбор персонажа. Хотя Денису-то какое дело? У него простое задание — исполнить долг кровной мести. Старшего брата повесили. Братик, сестренка, мама умерли от голода и болезней. Смешно. Вечный виноватый. Сам будет судить. На удачу Дениса сразу принимать какие-то решения не требовалось совершенно. Думать о чем-то тоже необходимости не возникало, да и не было у персонажа этой вредной привычки. Юрген просто знал, как должен поступать добрый человек во всех обстоятельствах его нехитрой жизни. Первые сутки он почти все проспал на куче соломы, которую постелили на земляной пол. Утром и вечером его кормили обещанной кашей с молоком, да отец или брат приносили ведро. Вечерами 1-го и 2-го дня меняли солому. Целые дни он... просто их дожидался. На 2-й день, при поддержке родных, он вечером выполз к отхожей яме на огороде, а на 3-й уже вставал сам. Денис использовал это время для тщательного изучения персонажа и работал с силами духа. Получалось на удивление хорошо. Кстати, прояснился секрет невероятной живучести Юргена, Парень был явно одаренным. Главное, что усвоил Денис, — состояние полного покоя. Очаг топили по-черному, ползали насекомые. Батя и братец тоже мало считались с присутствием в доме больного. Все было как всегда, как должно быть, и всем было пофиг. Да и что могли сделать брат и отец? От зари до зари виланы трудились на господина барона. Юрген с раннего детства хорошо понял, что единственное, что в его власти, это его собственное отношение к происходящему. И то лишь, пока он жив, а стать мертвым в этой жизни – минутное дело. Рядом постоянно кого-то хоронили, и женщины рожали новых виланов. Оно ни хорошо и ни плохо, это просто жизнь. Юрген никогда не хмурился и не улыбался. Денис осваивал выражение «коровьего безразличия». Юрген никогда не жаловался, не высказывал одобрения, он вообще ничего сам не говорил, лишь иногда отвечал, если обращались прямо к нему. И то, смотря по тому, кто обращался. Младший брат, например, даже не пытался что-то ему сказать. Юргену нравилось слушать отца. Тот присаживался вечерами рядом и своим ласковым тенорком рассказывал, что у них еще есть еда, а там, даст бог, Юрген поправится и снова... все будет хорошо. В душе Денис готов был придавить старичка, но лишь старательно хлопал ресницами, ласково на него глядя. На четвертый день он стал беспокоиться, что снова застрял в игре. 3 дня — это же больше часа, то есть обычный сеанс точно закончился. Но Денис ведь это уже проходил в похожих обстоятельствах. Тогда тоже все казалось кошмаром, и ничего, вырулил. У него теперь целый талант воли, чтобы впадать в панику. И кто сказал, что Тёма должен ограничиться 1 часом? Денис приказал себе сосредоточиться на игре, пока забыть о своей реальности. Вынул из воспоминаний Юргена всю информацию об известном ему мире. Крестьяне жили с крохотных огородиков, которые обрабатывали в свободное от барщины время. А на барщине самым для виланов неприятным неожиданно оказалась работа пастухов. Жил Юрген в деревне Германии, и страну эту в те игровые времена почти сплошь покрывали леса. А леса населяли волки. По сути, они правили этой игровой Германией и брали с пастбищ дань. Вот в пастухи отправляли строго по очереди и только на неделю. Считалось удачей остаться небитым кнутом за этот срок из-за потери скотины, если вовсе бедняк не убивали звери. Самым опасным было пасти овец. На них волки нападали чаще всего. Да и свои же собачки мало чем от волков отличались. В конце 4-го дня Денис сам заговорил с отцом. Старик от неожиданности сего явления немного попутал, и он смог высказать довольно сложную мысль. «Вот коли ему так везет, что выжил уже после 3-го наказания кнутом, так надо бы это его везение использовать. Хоть за то, что пойдет пастухом вместо кого-то, они получат немного еды. А там уж как Бог даст». Старик тяжко повздыхал и заявил, что ему совсем не хочется, чтобы сынок лез волкам в пасти. Но раз уж он сам так решил, пусть рассудит провидение. Батя с утра 5-го дня ушел на работу, а к вечеру принес мешок проса и горшочек масла. И сказал, что Юргену предстоит идти к отаре их милости барона уже через день. На 6-й день Денис уже сам вставал. Ходил и даже вовсю работал на огороде. Персонаж сам прекрасно знал, что и как требуется делать. Он весь день рыхлил мотыгой весеннюю землю. После кнута виланам милостливо давали целую неделю отлежаться. И больничный заканчивался. Его все равно бы уже завтра выгнали на барщину мотыжить господское поле. А так он с душой поработал на своем огороде. Вечером к возвращению отца и брата сварил каши. Поужинали, помолились, да и легли спать. Денис закрыл глаза, изображение покрылось рябью. Картинку затопил белый свет, появились буквы. «Сеанс остановлен по решению игрока. Если не вернешься в игру за свои сутки, будет засчитан провал миссии. До встречи, игрок!» Денис открыл глаза. С тихим жужжанием открылась крышка капсулы. Раздался звук вызова телефона. Денис вылез из капсулы, подошел к кушетке и вытащил из кармана штанов свою мобилу. Вызывал Вадим. Денис пальцем провел по экрану и приложил трубку к уху. «Встал?» — спросил Вадик. «Вообще не падал!» — грубовато ответил Денис. «Ну, рад за тебя!» — весело сказал Вадим и перешел на деловой тон. «Как закончился сеанс?» «Написали, что остановлен по решению пользователя», — проговорил Денис. «Только я ничего не решал». «Мне пришло оповещение, что Тёма вылез из капсулы», — пояснил Вадик. «Это его решение. Все нормально. Следующий сеанс завтра вечером». «Погоди», — прервал его Денис. «А если Артём вернется в игру раньше, когда я и знать этого не буду?» «Черт!» — ругнулся Вадим. «Тогда в игре получится парадокс. Твой персонаж, скорее всего, будет стерт. Что-то с этим нужно делать». В трубке почти минуту раздавалось его сосредоточенное сопение. Наконец, он глухо заговорил. «Сейчас, по идее, Тёма ляжет спать. Ты лучше тоже ложись на кушетке и телефон положи поближе. Если он все-таки активирует процесс, мне придет оповещение, и я тебе позвоню». «Замечательно», — саркастически сказал Денис. «А потом? Я так и буду здесь сидеть?» «Утром вы поедете в университет, а я поговорю с начальником охраны», — ответил Вадик. «Если Артём приедет в НИИ в необычное время, его задержат на полчаса или час из-за каких-нибудь формальностей. У тебя будет время все бросить и приехать». «Но это же может сработать только один раз», — возразил Денис. «Но дело с самого начала было рискованным», — резонно проговорил Вадик. «Придумаем что-нибудь». «Рискованным, говоришь?» — хмыкнул Денис. «Ладно, будем рисковать. Думай там, а я еду домой. Не хватало только караулить Стёму на кушетке». Вадик сухо заговорил. «Как знаешь. Просто учитывай, что ты вылетишь не только из игры, а из проекта». «Ага», — ответил Денис и отключил связь. Он неспешно оделся, вызвал к проходной такси и, погасив свет, вышел из кабинета. По коридорам и лестницам шел ровным шагом, на постах охраны вежливо пожелал бойцам спокойного дежурства. Денис был совершенно спокоен. Он не пытался что-то доказать Вадику или себе. Пусть это гордость или даже гордыня, плевать. Просто ему противно есть с полу, жить из лужи и вот так, как собака, ждать с телефоном под ухом. Он себе не врал, грустно улыбаясь в душе. Совсем недавно он, чтобы не вылететь из проекта, остался бы караулить, думал бы, какой он молодец, и совсем не задрот. Домой Денис приехал около полуночи, освежился под душем и сразу лег спать. Проснулся без будильника в 5 утра. Раньше читал где-то, что все миллионеры и вообще успешные люди встают в 5 утра, и думал, что не стать ему в жизни миллионером. А теперь уже не так в этом уверен. Если вопрос лишь в том, чтобы подниматься пораньше, то чем черт не шутит? Это же такая ерунда. Оно у него последнее время получалось само. Просто у человека, который решил прекращать быть задротом, слишком много дел, чтобы подолгу валяться в кровати. Денис с утра успел сделать множество очень важного, просто необходимого, и все равно ему этого казалось обидно мало. Конспекты удалось просмотреть по диагонали, только слегка освежить информацию, помешивая в кастрюле кашу, а потом поглощая завтрак. Учебе все-таки требуется уделять больше внимания, но где брать время? В университет отправился на метро. 40 минут в наушниках слушал голос робота, читающего рекомендованные для ознакомления тексты. Ну, нет в природе живых психов, кто бы взялся озвучивать такую литературу. Еще и по-английски. Дениса механическое воспроизведение уже не раздражало. Свыкся. И ведь иначе время в пути было бы просто потеряно. Пришел в университет за 10 минут до начала первой лекции. Учтиво поздоровался с ребятами, постоял с умным видом, выслушав наиважнейшие новости и их просвещенное мнение. Новости по радио или телевизору он не слушал. Отвык, пока лежал в коме. В этом мире Денис так и получал новости в виде донесений или слухов, то есть как чье-то личное мнение. Его забавляло, что по сути ничегошеньки не изменилось. Люди также забивают голову чепухой и мотают нервы из-за вещей, которые от их мнения совершенно не зависят. Это не касалось еще и Тему. Денис будто видел себя со стороны. Он тоже с серьезнейшим вниманием слушал, о чем говорят Оля и Ленка, даже кивал иногда. И не сказал ведь, что притворяется. Денис был уверен, что он тоже может повторить все слово в слово с самого начала. А то, что оно ему не особо интересно, да кому это нужно знать? На лекциях Артем сидел рядом с Олей и Леной, а Денис с Лехой и Сережей. Но это тоже ничего не значило. Они оба прилежно конспектировали за преподавателями. Фиксировали информацию. Без какого-либо отношения. Просто Денис считал себя волхвом и не сомневался, что его противник волх не слабее. Может, оно и глупо, но как человеку, решившему перестать быть задротом, понять, что он достиг цели? Денис ведь уже сумел стать боярином и могущественным колдуном. И его убил Артем. Вернул в исходное состояние, даже ткнул в него носом. Значит, теперь, чтобы убедиться, что он не задрот, Денис должен победить Артема. Простая логика. Денис внимательно следил за своим главным противником и вскоре стал понимать, насколько непросто будет его одолеть. После обеда они в НИИ отрабатывали свои роли в новом проекте. К счастью, парням уже не требовалось каждый день участвовать в съемках блогов. С этим вполне справлялась Лена. И приглашали в передачи бета-тестеров, чаще Олю. Но зрителям ведь требовались эффектные игровые эпизоды, а это уже работа Артема и Дениса. Другие игроки пока на их фоне смотрелись бледненько. По идее, у Дениса в виртуальных схватках должно быть преимущество. Он же волх разума. В виртуальном пространстве не играли роли силы духа и физическая подготовка. Тем более разрабы напридумывали всякой магии. У Жаната полностью зависело от скорости и ясности мышления. Увы. Тему практически не удавалось застать врасплох, атаковать неожиданно. Казалось бы, в полностью проигрышной ситуации на ходы Дениса он всегда находил свои неожиданные ответы. И не то чтобы он постоянно побеждал. Его ответы частенько оказывались неверными. Но ведь в том-то и дело, что Деня чувствовал, Артем именно играется. Для него не важен выигрыш сам по себе. Ему просто интересно играть с равным противником. Денис серьезно считал Артема мажором, для которого вся жизнь — игра. Наколол себе на ладони какие-то руны. Ну, пацан же! С одной стороны, очень неплохо, что противник ко всему так относится. Пусть пока себе играется. Но ведь этот мажор, как минимум, не слабее его в виртуальном пространстве, где не играет роли силы его духа. Точно срубил талантов на разум в прошлой миссии. А что будет в настоящей игре? Денис хорошо запомнил, как его чуть не контузило яростью этого мальчишки. Так вот, с другой стороны, это отношение Артема унизительно и немного страшно. Он как стихия, как смерч. Просто играет. Ничего личного, ему просто интересно. Что ж, пусть будет ничего личного. Человек всегда в конечном счете побеждает стихии. И как он это сделает, не имеет никакого этического значения. Денис был, в принципе, приличным парнем, и ему еще требовались оправдания таких решений. Когда отработали игровую сессию и перешли к воспоминаниям с вертшлемом, Денис напрямую спросил Вадима, есть ли у него доступ к данным Артема. «Представь себе, да», — серьезно сказал аналитик. «Знаешь, я вчера всю ночь ломал голову. Как быть? Ну, чтоб Тема случайно не вошел в игру без тебя. И ничего не придумал. Он же фактически владелец фирмы. Сам или через деда отменит любые ограничения. Главное, старик, что мне стало ясно из опыта работы с ним, Его опасно обманывать, как-то хитрить». Вадик вздохнул и проговорил со смущенной улыбкой. «Ты же вчера сказал, что готов рисковать. Вот я и рискнул сообщить Артему, что ты вернулся в игру». Денис удивленно задрал брови и спросил. «И что он ответил?» «Что очень рад», — еще шире улыбнулся Вадик. «Он согласился созваниваться с тобой или со мной перед каждым сеансом». «А его данные?» — уточнил Денис. «Он не оговаривал никаких ограничений», — добродушно ответил Вадик. «С данными работает фирма, а ты такой же сотрудник. Можешь посмотреть его воспоминания, и более того, я подключил твое рабочее место к квантовому вычислителю». «Не понимаю я в этом», — вздохнул Денис. «А нечего там особенно понимать», — хмыкнул Вадим. «Квантовый компьютер помнит все, что произошло с вами в игре. Только извлечь это непросто. Мы используем ваши воспоминания, чтобы помочь ему вспомнить. Ну а вы можете, как бы, общаться с ним напрямую». «Ты сказал вы», — насторожился Денис. «Артем тоже?» «Да», — развел Вадик руками. «Он назвал это игрой в открытую».